Уж больно запутаны здесь тропы. Никак не разберусь, по какой из них мы шли тогда вслед за Лином. Помню, было темно, но они, местные, хорошо знали дорогу и мчались во весь дух. А теперь я и не найду. А ты не обращай внимания на то, что тропинки так запутаны. Иди себе по большой дороге и все, посоветовал Ян Линь. Тогда Шисю поднял коромысло с вязанкой и зашагал вперед по большой дороге. Вскоре он увидел впереди селение, где было несколько кабачков и мясных лавок. Шисю подошел к дверям одного кабачка и, опустив свою ношу на землю, присел отдохнуть. Он сразу заметил, что у дверей всех кабачков и домов стояли пики, мечи и другое оружие. Все мужчины были в желтых безрукавках, с большим иероглифом Чжу. Увидев какого-то пожилого человека, Шисю почтительно приветствовал его поклоном и затем спросил: «Почтенный человек, скажи-ка мне, что это у вас здесь за обычай такой? Почему у дверей домов выставлено оружие? А ты откуда взялся, путник?» – спросил в свою очередь старик. «Если ты ничего не знаешь, так иди себе своей дорогой, да поскорее. Я торговец из Шаньдуна», – отвечал Шисю. «Торговал финиками, но разорился и потому не могу вернуться на родину. Я принес сюда для продажи хворост, но ни обычаев здешних, ни местности не знаю. Так иди-ка отсюда поскорее и укройся где-нибудь в другом месте», — повторил старик. «Здесь готовится большое побоище». «Да какое же побоище может быть в таком хорошем и спокойном месте, как ваше селение?» — удивленно спросил Шисю. «А ты и впрямь ничего не знаешь, дорогой друг», — воскликнул старик. «Ну так вот что я скажу тебе. Наша деревня называется Чжуцзичжуан, а на перевале находится поместье старого Чжу Чаофэна. Сыновья его оскорбили удальцов из Линшэньба, и те уже привели свое войско, чтобы перебить нас. Только они не решились идти сюда сразу, опасаясь множества запутанных тропинок, и расположились лагерем недалеко от нашего селения. У нас все молодые и здоровые мужчины готовы к бою и только ждут приказа выступать. А сколько, почтенный человек, в вашем селении народу?» — поинтересовался Шисю. «Да в одном только нашем Чжуцзичжуане наберется 1020, отвечал старик. «А на востоке и на западе от нас есть еще два селения, которые придут нам на помощь. Владелец восточного селения господин Лин, взмывающий в небо орел, а западного – почтенный Ху. У этого Ху есть дочь, которую зовут Ху Саньнян, поправишу зеленая в один чжан. Это бесстрашная девушка. Ну, если у вас так обстоит дело, то чего же вам бояться удальцов из Линшэньба?» — промолвил Шисю. «Да если б даже мы сами пришли сюда в первый раз, не зная дорог, то и нас переловили бы», — сказал старик. «Что значит твои слова?» — спросил Шисю. «А то, что еще в старину говорили. Хороша деревня Чжуцзичжуан. Она окружена запутанными и опасными дорогами. Легко в нее войти, а выйти не выйдешь». Услышав это, Шисю заплакал и, низко кланяясь старику, сказал: «Лишившись всего состояния, я скитаюсь по белу свету, я не решаюсь вернуться домой. И если б даже я продал сейчас свой хворост, то все равно мне не выйти отсюда, и я попаду в самую бойню. Вот несчастье-то какое. Дорогой отец, сжальтесь надо мной. Я подарю вам хворост, а вы научите меня, как выбраться из этих мест». «Зачем же я буду даром брать твой хворост?» — возразил на это старик. «Я могу и купить его. Заходи в дом, выпей немного вина и поешь». Шисю поблагодарил старика и, взяв свою вязанку, вошел в дом. Старик налил две чашки белого вина и предложил Шисю рису. Поблагодарив за угощение, Шисю снова обратился к нему с просьбой: «Дорогой отец, научи меня, как выбраться отсюда». Тут старик сказал: «Когда выйдешь из деревни, увидишь белый тополь, там ты и сверни. Пойдешь дальше, и каждый раз, как увидишь белый тополь, так и сворачивай. Не смотри на то, какая перед тобой тропа, широкая или узкая, а как подойдешь к белому тополю, поворачивай, и все. Это и будет настоящая дорога. Если увидишь повороты возле других деревьев, не иди туда, собьешься, и что бы ты ни делал, а на правильную дорогу больше не попадешь. Там вкопаны бамбуковые колья и острые железные крюки. Собьешься с пути, напоришься на колья или попадешься на крюк, там тебе и будет конец». Поблагодарив старика за предупреждение, Шисю спросил: «А как вас зовут, дорогой отец?» «Большинство жителей этой деревни носит фамилию Чжу», — отвечал старик. «И только у меня одного двойная фамилия Чжунли. Я уж давно здесь живу. Я вдоволь поел и выпил у вас, отец», — сказал Шисю. «И если нам доведется еще встретиться, я щедро отблагодарю вас». В этот момент снаружи послышались шум и крики. Шисю разобрал слова. Шпиона поймали. Испугавшись, он вместе со стариком выбежал на улицу посмотреть, что случилось. Толпа шла за арестованным, руки которого были связаны за спиной. Взглянув на него, Шисю узнал Ян Линя. Он был раздет догола и связан веревками. Шисю ужаснулся в душе и потихоньку спросил старика: «Это кого же они поймали, и почему они связали его?» «Ты что, не понял? Говорят, что это подосланный Сун Цзяном лазутчик. А как же они поймали его?» — снова спросил Шисю. «Слышишь, говорят, что он больно отчаянный и в одиночку пришел сюда, нарядившись даосом, заклинателем змей. Дороги он не знал, шел наугад, и, конечно, сбился с пути. Он не сворачивал у белых тополей. Наши люди это заметили и, заподозрив что-то неладное, сообщили об этом деревенским властям. А когда его хотели задержать, этот парень выхватил кинжал и ранил человек 5. Но народу там было много, все разом набросились на него, и он, конечно, не смог отбиться. Так его и поймали. Потом нашлись люди, которые признали его и сказали, что он всегда был разбойником, и что имя его – Ян Линь, по прозвищу Парчевый Барс. Не успел он договорить, как кто-то закричал. Чжу Третий выехал на поверку. Укрывшись за стеной, Шисю посмотрел в щели и увидел впереди 20 пар пик с привязанными к наконечникам кистями. Позади было 5 верховых, вооруженных луками и колчанами со стрелами. Дальше всадники на серых конях окружали молодого воина на белоснежном коне. Сбоку у воина висели лук и колчан со стрелами. В руке он держал серебряную пику. Притворившись, что он не знает этого человека, Шисю спросил: «А кто же этот господин?» «А это и есть третий сын Чжу Чаофэна», — сказал старик. «Зовут его Чжу Тигренок. Он помолвлен с дочерью хозяина западного поместья Хуцзи Чжуан Зеленый Вадин Чжан. Из всех 3 братьев Чжу Тигренок самый отчаянный». Поблагодарив старика и снова низко поклонившись ему, Шисю сказал: «Дорогой отец, покажите мне дорогу, по которой я мог бы выйти отсюда». «Да сегодня уж поздно», — отвечал старик. «Если впереди начнется бой, так зря и погибнуть можно». «Дорогой отец, вы уж спасите меня», — попросил Шисю. «Переночуй у меня», — сказал старик. «А завтра, если ничего не случится, отправишься в путь». Поблагодарив, Шисю остался на ночь в доме старика. Вскоре он услышал, как всадники, объезжая деревню, оповещают население: «Эй, народ, сегодня ночью, как увидите свет красных фонарей, так и выбегайте все вместе ловить разбойников из Линшеньба. Потом мы сдадим их властям и получим награду». Когда всадники проехали дальше, Шисю спросил хозяина: «Кто это?» «Это местный начальник по борьбе с разбойниками. Сегодня ночью хотят изловить Сун Цзяна». Помолчав, Шисю пожелал хозяину доброй ночи и попросил светильник. Затем он ушел на сеновал, находившийся за домом, и лег там спать. А теперь расскажем о Сун Цзяне, который оставался в лагере недалеко от деревни. Не дождавшись Ян Линя и Шисю, он послал на разведку Аупена. Последний вскоре вернулся и сообщил: «Я слышал разговоры о том, что поймали лазутчика, но, не зная дороги, не решился заходить далеко. Чего же нам еще ждать?» — воскликнул разгневанный Сун Цзян, выслушав Аупена. «Если они поймали лазутчика, так это значит, что попались оба наших брата. Мы сегодня же ночью должны напасть на деревню и спасти наших братьев. Не знаю, каково мнение остальных начальников. А что, если я сначала один проберусь туда и посмотрю, что там делается?» — спросил Ли Куй. Сун Цзян тотчас же отдал приказ отряду приготовиться к выступлению и послал вперед Ли Куя и Ян Сюна. Ли Цзюню и другим начальникам он приказал следовать за ними. Левое крыло вел Мухун, а правое – Хуан Синь. Сун Цзян же вместе с Хуа Юном, Аупеном и остальными составляли центр отряда. С развивающимися флагами, с боевым кличем, барабанным боем и ударами в гонку удальцы, держа наготове боевые топоры и секиры, двинулись на поместье Чжу Цзи Чжуан. Уже рассвело, когда передовые части отряда Сун Цзяна начали наступление. Шедший впереди Ли Куй сбросил одежду и, размахивая своими длинными топорами, как огонь метнулся вперед. Когда они приблизились к поместью, то оказалось, что подъемный мост высоко поднят. Вокруг не было видно ни одного огонька. Ли Куй решил было броситься в ров и перебраться на другую сторону вплавь, но Ян Сюн удержал его и сказал: «Погоди, если они заперли ворота, то это сделано не случайно. Подождем нашего старшего брата Сун Цзяна и обсудим, что делать дальше». Но Ли Куй, сгорая от нетерпения, стуча своими топорами, выкрикивал ругательство: «Эй ты, чертов разбойник, старый Чжу, выходи-ка сюда, здесь тебя дожидается сам черный вихрь». Однако из поместья никто не отвечал. Вскоре прибыл центральный отряд во главе с Сун Цзяном. Встречая их, Ян Сюн доложил, что в поместье никого не видно и незаметно никакого движения. Остановив своего коня, Сун Цзян осмотрелся вокруг, и в сердце его закралась тревога. «Это моя ошибка», — подумал он, — «ведь в священной книге ясно говорится: при приближении к врагу не проявляй нетерпения, а я об этом забыл». Думая лишь о том, как бы спасти жизнь двух братьев, я ночью привел сюда свой отряд и сам не ожидал, что так глубоко вторгнусь во владение противника. И вот теперь мы оказались у самого поместья, а противника нигде не видно. Значит, они приготовили нам хитрую ловушку. И он тут же отдал приказ, чтобы все три отряда спешно отступили. «Уважаемый брат», — возразил Ли Куй, — «раз мы пришли сюда, то не следует отступать. Я пробью дорогу вперед, а вы все следуйте за мной». В эту минуту в поместье, словно там слышали его слова, раздался грохот, и в небо взвелась сигнальная ракета. И тотчас же на перевале одинокого дракона вспыхнули тысячи факелов, и на отряд Сун Цзяна полетели тучи стрел. Сун Цзян быстро повернул отряд на дорогу, по которой они пришли сюда. Но в это время в отряде Ли Цзюня, который шел позади как прикрытие, вдруг началась сумятица. Люди кричали: «Путь, по которому мы сюда пришли, отрезан. Не иначе, как там устроена засада». Сун Цзян послал в разные стороны людей разведать дорогу. А Ли Куй, размахивая топорами, носился взад и вперед, но противника так и не находил. В это время с перевала одинокого дракона снова взвелась ракета, и еще не затих ее треск, как со всех сторон раздались такие оглушительные крики, что, казалось, будто земля содрогается. Сун Цзян, не зная, что предпринять, так растерялся, что застыл на месте. Надо сказать, что если бы на его месте был человек, знающий все книги по военному искусству и стратегии, то и он бы вряд ли вырвался из этой ловушки. Поистине, можно сказать, смастерили они для дракона или тигра ловушку, чтобы самого лучшего в мире поймать человека. А как Сун Цзян и остальные вожаки спаслись от этой беды, читатель узнает из следующей главы. Глава 47, рассказывающая о том, как зеленая Вадин Чжан захватила в плен коротконогого тигра, Ванай, как Сун Цзян вторично напал на Чжу Цзи Чжуан. Мы остановились на том, как Сун Цзян верхом на коне осмотрелся и, убедившись, что он со своими людьми попал в засаду, немедля приказал удальцам прорваться на большую дорогу. Но впереди началось какое-то смятение и раздались отчаянные крики. «Что там случилось?» — спросил Сун Цзян. «Впереди все дороги перепутались», — отвечали ему. «Идешь как будто вперед, а возвращаешься на прежнее место. Пусть отряд продвигается в сторону факелов, где видны дома и люди», — приказал Сун Цзян. Отряду удалось немного продвинуться, а потом снова послышались отчаянные крики. «Идти невозможно. Дорога утыкана острыми кольями и железными палками, да еще всюду расставлены рогатки. Неужто само небо желает моей гибели?» — горестно воскликнул Сун Цзян. Как раз в это время из левого отряда, который вел Мухун, пришло донесение, что они повстречались с Шисю. Глянув в ту сторону, Сун Цзян увидел, как Шисю с мечом в руках бежит к нему. «Почтенный брат, успокойтесь», — кричал Шисю, и, подойдя ближе, добавил: «Отдайте секретный приказ всем трем отрядам, чтобы они шли вперед и сворачивали там, где увидят белые тополя, не обращая внимания, широкая или узкая там будет дорога». Сун Цзян повел свои отряды вперед, и там, где встречались белые тополя, они делали повороты. Пройдя так около 6 ли, они заметили, что вражеских солдат и всадников стало значительно больше. Тут у Сун Цзяна возникло подозрение, и, подозвав Шисю, он спросил: «Дорогой брат, откуда у врага взялось так много людей?» «Они прибегают к сигнальным фонарям», — отвечал Шисю. Сидя на коне, Хуайюн протянул руку вперед и сказал Сун Цзяну: «Уважаемый брат, видите ли вы среди деревьев красный фонарь? Так вот, когда наши люди поворачивают на восток, этот фонарь раскачивается в ту же сторону, а если мы идем на запад, то и фонарь поворачивается на запад. Это у них такие сигналы. Что же нам делать с этими фонарями?» — спросил Сун Цзян. «А вот что!» — воскликнул Хуайюн. Держа в руке лук, пришпорив коня, он помчался в том направлении, где виднелся фонарь, и на ходу пустил стрелу, которая угодила прямо в цель. Красный фонарь свалился и погас. Противник, сидевший в засаде, пришел в замешательство, а Сун Цзян приказал Шисю идти вперед и показывать дорогу. Но тут послышался страшный шум и показалась цепь факелов,

К нам в лагерь по совету Ши Юна пришел лучший друг Луан Тинъюя, Ян Линя и Дэн Фэя. Узнав, что вас, уважаемый брат, при нападении на Чжу Цзи Чжуан постигла неудача, он обратился к нам с просьбой принять его в наш стан и тут же изложил план наступления, как свой вклад в общее дело. Скоро он приедет сюда. Понадобится не более 5 дней на то, чтобы выполнить этот план. Неплохо, верно? Замечательно. Радостно согласился Сун Цзян, и на его лице снова появилась улыбка. А событие, о котором идет речь, произошло как раз в то время, когда Сун Цзян впервые напал на Чжу Цзи Чжуан. Дело в том, что на морском побережье в провинции Шаньдун есть небольшой городок, Дымчжоу, около которого находится гора. На этой горе развелось множество шакалов, волков, барсов и тигров, причинявших большой ущерб местному населению. Начальник области собрал всех охотников в управление и вручил им письменный приказ уничтожить хищников в определенный срок. Этот приказ был разослан также старостам деревень, расположенных вокруг горы. Виновных в невыполнении этого распоряжения в указанный срок ожидало суровое наказание, кангой, побои палками. Надо сказать, что у подножья горы проживала семья охотников. В семье было 2 брата, Сечжэнь и Себао. Оружием для них служила железная рогатина со стальным наконечником. Братья владели этой рогатиной с таким мастерством, что приводили людей в изумление. Они были признаны лучшими охотниками во всей округе. Сечжэня прозвали двухглавая змея, а Себао — двуххвостый скорпион. Родители братьев-охотников умерли, а сами они еще не были женаты. Старший брат был ростом больше 7 чи, тонкий в талии и широкий в плечах, с лицом темно-коричневого цвета. Младший еще больше поражал своей внешностью. Ростом он также был более 7 чи, с круглым лицом, темнокожий. На ногах у него выделялась татуировка, изображавшая 2 страшных демонов. Когда Сечжэнь впадал в ярость, он мог вырвать дерево с корнем и сдвинуть гору, потрясти небо и землю. Получив приказ, для выполнения которого был установлен предельный срок, братья вернулись домой. Немедля приготовили они ловушки с самострелом, отравленные стрелы и рогатины, затем нарядились в меховые штаны из шкур барса и тигра и быстро зашагали к горе Дымчжоу. Там они поставили ловушку и, взобравшись на дерево, стали выжидать. Однако день прошел, а зверь в ловушку не попался. Братья покинули гору. На следующий день, захватив с собой еду, они снова пошли на гору. К вечеру братья расставили ловушки и взобрались на дерево. Там они прождали до 5-й стражи, но так ничего и не дождались. Тогда они перенесли ловушки на западный склон горы и просидели там до самого рассвета. Однако и здесь зверь в ловушку не попался. Братья заволновались. «Что же нам теперь делать?» – рассуждали они. «Мы должны в 3-дневный срок выловить тигра, и если не выполним приказа, нас накажут». На 3-ю ночь они опять устроили засаду и бодрствовали до 4-й стражи. От усталости они незаметно для себя задремали, пристроившись спиной друг к другу. Но не успели они сомкнуть глаза, как из-за подни раздался какой-то шум. Братья мгновенно вскочили на ноги и схватились за свои рогатины. Оказалось, что отравленная стрела из их ловушки пронзила большого тигра, и зверь корчится от боли на земле, держа в руках рогатины. Братья пошли на тигра, а тот, увидев приближавшихся к нему людей, вскочил и ринулся вниз с горы. Братья бросились за ним. Не успели они добежать и до половины горы, как яд оказал свое действие, и тигр, теряя силы, зарычал и скатился вниз. «Вот и хорошо», — воскликнул Себао. «Я знаю то место. Там огород почтенного Мая, это около его усадьбы. Мы с тобой спустимся и найдем тигра». И тут же с рогатинами в руках они спустились к дому старого Мая и постучались в ворота. Уже рассвело. Им открыли, и они вошли во двор. Работник отправился доложить хозяину о приходе братьев-охотников. Почтенный Мая заставил себя ждать. Наконец он появился, и братья, положив свои рогатины, по обычаю, низкими поклонами приветствовали старого Мая и, обращаясь к нему, сказали: «Почтенный дядюшка, давненько мы не виделись и сегодня пришли потревожить вас. Что же это вы пришли так рано, дорогие племянники?» — спросил хозяин. «У вас есть какое-нибудь дело ко мне?» «Да, без дела мы и не осмелились бы нарушить ваш сон, дорогой дядюшка», — отвечал Сечжэнь. «Дело в том, что мы получили приказ в 3-дневный срок поймать тигра. Просидели мы в засаде 3 дня, и вот только сегодня в 5-ю стражу удалось подстрелить зверя. Но он скатился с горы прямо в ваш огород, вот мы и решились побеспокоить вас. Этого тигра надо унести и сдать властям». «Ну что ж, это не так трудно», — промолвил старый Мая. «Если тигр упал в мой огород, то спешить ни к чему, и я прошу вас посидеть немного, отдохнуть. Вы, конечно, проголодались, надо вам прежде закусить, а потом уже возьмете своего тигра». Приказав работникам подать закусок и вина, хозяин стал приглашать гостей к столу, но Сич, Жень и Себа отказывались. «Премного благодарны вам, дядюшка, за ваше радушие, но очень просим поскорее провести нас на огород, мы должны отыскать тигра, но раз он находится позади моего поместья, чего же вам беспокоиться?» Продолжал уговаривать их старый Маа. «Присаживайтесь, выпейте чайку, успеете еще унести своего тигра», не смея возражать хозяину. Сич, Жень и Себа сели за стол, работник принес чай и подал гостям. Затем почтенный Маа сказал: «Ну что ж, пойдемте поищем вашего тигра, очень вам благодарны». Обрадовались братья, кланяясь хозяину. Старый Маа повел охотников в конец усадьбы и только тогда приказал работнику принести ключ и открыть ворота. Однако, как ни старался работник, он никак не мог открыть. «Эти ворота давно не открывались», — сказал тут старый Маа. «Наверное, замок заржавел. Принесите-ка железный молоток», — приказал он. Один из работников подал молоток. Ворота открыли, все вошли в огород и стали искать тигра. Обыскали все кругом, даже склон горы, но зверя не нашли. «Ошиблись вы, дорогие племяннички», — сказал тогда старый Маа. «Очевидно, плохо смотрели. Тигр-то упал не в мой огород». «Да как же мы могли ошибиться?» — возразил Сич, Жень. «Выросли в этих местах, нам ли не знать этой горы?» «Ну, так ищите», — сказал старый Маа. «И если найдете, можете забирать его». «Брат», — воскликнул тут Себаа, — «посмотрим-ка сюда. Здесь вся трава примята и на ней следы крови. Как же можно говорить, что тигра здесь не было? Это, конечно, работники нашего дядюшки унесли зверя». «Как вы смеете так говорить?» — возмутился старый Маа. «Откуда было знать моим людям, что с горы упал убитый тигр, и как могли они унести его? Ты сам видел, с каким трудом только что открыли ворота, ведь мы вошли в огород все вместе. Можно ли так говорить, дорогой дядюшка?» — настаивал Сич, Жень. «Ты должен отдать нам этого тигра, мы обязаны отвести его властям». «Ну что за невежи?» — рассердился хозяин. «По доброте своей я оставил вас закусить и выпить, а вы в благодарность хотите обвинить меня в том, что я забрал вашего тигра». «Да какое же это обвинение?» — воскликнул Себаа. «Вы ведь старостой обязаны выполнять приказ властей, но так как сами вы убить тигра не смогли, то решили воспользоваться тем, что нам удалось убить зверя, а теперь вывертываетесь, чтобы самому получить награду, а нас подвести под наказание и заставить отведать палок. Да что мне за дело до того, что вас поколотит?» — закричал Маа. «Уж не хотите ли вы, чтобы мы обыскали вашу усадьбу?» В один голос воскликнули Сич, Жень и Себаа, страшно вытаращив глаза. «Вы, вероятно, принимаете мой дом за свой?» — разгневался Маа. «Так вот знайте, что мой дом слишком чист и богат для таких оборванцев, как вы. Да чего же бесцеремонны эти наглецы?» Тогда Себаа побежал в дом, но тигра там не нашел и в ярости стал громить все вокруг. Сич, Жень, сломав перила, тоже ворвался в дом, а хозяин изо всех сил стал кричать: «Грабит!» Тем временем братья успели переломать все столы и стулья и только тогда поняли, что их могут поймать. Не теряя ни минуты, они выбежали за ворота и, угрожающе потрясая кулаками, кричали: «Ты хочешь воспользоваться убитым нами тигром, но мы еще разберем это дело в суде». В это время к воротам подъехали три всадника во главе отряда. В одном из них Сич, Жень узнал сына хозяина, Маа Чжуны, и, подойдя к нему, сказал: «Ваши работники утащили убитого нами тигра, а ваш отец не только отказывается вернуть его нам, но хотел еще побить нас. Да эти дураки ничего не понимают и, конечно, обманули моего отца», — промолвил Маа Чжуны. «Не сердитесь и пойдемте со мной, я верну вам тигра, и на этом покончим». Сич, Жень и Себаа поблагодарили его и вошли вместе с ним в усадьбу. Но тут Маа Чжуны приказал закрыть ворота и закричал: «Взять их!» В ту же минуту выбежало человек 30 работников, а те, кто сопровождал Маа Чжуны, оказались стражниками. Не успели братья оглянуться, как вся эта толпа набросилась на них и связала веревками. «Вчера ночью мы сами убили тигра!» — кричал Маа Чжуны. «Как же вы смели ворваться сюда и зря обвинять нас в том, что мы украли вашего тигра? Это вы хотели воспользоваться случаем и ограбить нашу усадьбу, да еще поломали все вещи. Да знаете ли вы, какое наказание полагается за это преступление? Мы сейчас же отправим вас в управление округом и избавим наши места от таких вредных людей, как вы». «А все дело было в том, что Мао Чжун во время пятой стражи успел отвезти тигра в город и оттуда привел с собой стражников, чтобы они забрали Се Чжиня и Се Бая. Он не ожидал, что братья, не зная, что произошло, сами придут в усадьбу и попадутся к нему в ловушку. Не желая слушать их объяснений, Мао Чжун и торопился отправить братьев все в город. Тем временем старый Мао притащил принадлежавшие братьям рогатины и узел с разными вещами, якобы взятыми ими в усадьбе, а также собрал все поломанные вещи. Затем он приказал содрать с Чжиня и Се Бая одежду, связать им руки и в таком виде отвезти в управление. А надо сказать, что там служил один следователь, но имени Ван Чжэн, который приходился старому Мао зятем. Он успел уже доложить начальнику об этом деле. Поэтому, когда злополучных братьев доставили в управление, им даже не дали слова сказать, а сразу повалили и начали бить. Их заставляли признаться в том, что они хотели присвоить убитого тигра и пришли в усадьбу с рогатинами для того, чтобы грабить чужое добро. Се Чжэнь и Се Бая, не выдержав побоев, в конце концов признали себя виновными. Тогда начальник управления приказал принести две канги весом в 25 цзиней каждая, надеть их братьям на шею и отвезти их в тюрьму. А старый Мао и его сын Мао Чжуны, обсуждая это дело, говорили: «Теперь уже их ни в коем случае нельзя выпускать на волю. Надо покончить с ними, не то они причинят нам зло». Отец с сыном отправились в управление округом и стали просить Ван Чжэна: «Ты уж постарайся для нас, сделай так, чтобы эту траву вырвали с корнем. Надо покончить с этим делом. А начальника округа мы уж как-нибудь сами отблагодарим». Вернемся теперь к Се Чжэню и Се Бая, которых отвели в тюрьму для смертников, где они предстали перед главным начальником тюрьмы по имени Бая Цзи. Начальник уже получил взятку от старого Мая, к тому же и следователь Ван Чжэн попросил прикончить этих двух заключенных. Когда, придя в канцелярию, Бая Цзи занял свое место, младшие надзиратели приказали арестованным братьям: «Ну-ка, подойдите и встаньте на колени перед начальником тюрьмы». «Да поживее, вы кто такие?» — закричал Бая Цзи. «Почему одного прозвали двухглавой змеей, а другого — двуххвостым скорпионом?» «Хотя нам и дали такие клички», — сказал Се Чжэнь, «но мы никогда не причиняли добрым людям вреда». «Ах вы, скоты этакие!» — загремел Бая Цзи. «Теперь, когда вы попали в мои руки, я сделаю из двухглавой змеи — одноглавую, а из двуххвостого скорпиона — однохвостого. Бросить их в темницу», — приказал он. Надзиратель, который повел арестованных, видя, что поблизости никого нет, шепнул: «Вы меня, наверное, не знаете. Я шурин вашего старшего брата. Да нас, родных братьев-то, всего двое. Нет у нас никакого старшего брата», — сказал на это Се Чжэнь. «А вы разве не братья командира Суня?» — спросил надзиратель. «Командир Сунь наш двоюродный брат», — отвечал Се Чжэнь. «А с вами мы никогда не встречались. Уж не дядюшка ли вы Яхэ?» «Совершенно верно», — отвечал надзиратель. «Моя фамилия Я, а имя Хэ. Родом я из Мачжоу. Однако наш покойный отец переехал с семьей сюда и выдал старшую сестру за командира Суня. А я вот служу здесь надзирателем. Многие считают, что я хорошо пою и играю, и поэтому прозвали меня Железным Свистком. А мой шурин, узнав, что я люблю военное искусство, обучил меня ловко владеть пикой. Здесь следует сказать, что Яхэ действительно был сообразительным и способным человеком. Он быстро научился играть на всех музыкальных инструментах, и за что бы ни взялся, все делал хорошо и добросовестно. А уж если с ним заговаривали об оружии и приемах владения им, то это было для Яхэ самым большим удовольствием». Убедившись, что Се Чжэнь и Се Бая хорошие люди, он решил спасти их. Однако как из одной шелковинки не скрутишь нитки и одной ладонью не захлопаешь, так и Яхэ мог только сказать братьям: «Се, вы должны знать, что начальник тюрьмы Бая Цзи получил от старого Мая взятку. Это значит, что они задумали лишить вас жизни. Что же теперь делать? Ну, если бы вы не вспомнили о начальнике Суне, тогда ни о чем было бы говорить», — отвечал Се Чжэнь. «А раз вы сами упомянули его имя, то разрешите просить вас передать одно письмо». «Кому же я должен передать его?» — спросил Яхэ. «У нас есть старшая сестра. Она дочь первой жены отца», — сказал на это Се Чжэнь. «Живет она в местности Шилипай за восточными воротами города. Это жена брата Суня. Зовут ее тетушка Гу, по прозвищу Тигрица. Она содержит кабачок. У них в доме и бойня, и горный притон. Наша сестра так сильна, что даже 30 человек не посмеют подступиться к ней. На что уж Сунь Синь, ее муж и силен и умен, и то всегда уступает ей. Из всей нашей родни только эта сестра очень любит нас с братом. Наша мать приходилась теткой двоюродным братьям Сунь Синю и Сунь Ли. Вот я и хотел просить вас передать сестре письмо, в котором напишу о нашей беде. Сестра, конечно, выручит нас. Ну, в таком случае вы, дорогие братья, можете не беспокоиться, сказал Яхэ. Затем он достал мясо и лепешек и тайком передал Сечжиню и Себао. Сославшись на неотложное дело, Яхэ запер тюрьму и, поручив ее охрану другим, поспешил прямо за восточные ворота, в Шилипай. Там он увидел кабачок, около дверей которого висели коровьи и овечьи туши. В помещении было много посетителей, игравших в азартные игры. За стойкой Яхэ увидел женщину и про себя подумал, что это и есть сама тетушка Гу. Направившись прямо к ней, он, как полагается, низко поклонился и спросил: «Это дом почтенных Суней?» «Совершенно верно», — поспешно ответила женщина. «Уважаемый господин, не желаете ли вы вина или мяса? А если хотите играть, то пройдите во внутреннее помещение. Я дядя жены начальника Суня и зовут меня Яхэ», — отвечал он на это. «Ах, так вы дядюшка Яхэ», — смеясь, воскликнула женщина. «То-то вы лицом похожи на мою заловку. Прошу вас в комнату выпить чайку». Яхэ последовал за хозяйкой и занял место гостя. «Я слышала, дорогой дядюшка, что вы служите в управлении округом. А вот мы тут все время так заняты, что и времени не остается встретиться с родственниками. Каким же это ветром вас занесло сюда? Не будь у меня дела, я не решился бы беспокоить вас», — сказал Яхэ. «Случилось так, что сегодня в тюрьму привели двух осужденных. Я не встречал их раньше, но слышал о них много. Одного зовут Сечжень, двухглавая змея, другого — Себао, двуххвостый скорпион. Так это же мои братья!» — вскричала тетушка Гу. «За какое же преступление их посадили в тюрьму? Они убили тигра, а богач в их деревне, старый Мао, присвоил этого тигра, да еще обвинил их в том, что они хотели ограбить его, и на этом основании их отправили в окружной суд. Кроме того, Мао подкупил в суде и высших, и низших чиновников. Начальник тюрьмы Бао Цзи собирается в скором времени расправиться с вашими братьями. Я сразу понял, что здесь творится несправедливое дело, но мне одному помешать этому трудно. Тут я вспомнил, что с вашими братьями мы, как-никак, родня, а кроме того, чувство справедливости требовало, чтоб я оказал им помощь. Я решил поговорить с ними и узнал, что кроме вас, их старшие сестры, им не от кого ждать спасения. Если вы не поможете им в самое ближайшее время, то потом будет поздно». Выслушав все это, тетушка Гу запричитала от горя, а потом позвала работника и сказала: «Поскорее разыщи хозяина и скажи ему, что есть спешное дело. Сунь Цзян». Работник быстро нашел Сунь Синя, и вскоре они вместе возвратились домой, где хозяин и познакомился с гостем. Надо сказать, что Сунь Синь был родом из Цунчжоу и происходил из военной семьи, которая переехала в Дэнчжоу. Тут Сунь обосновался и теперь уже считал эти места своей родиной. Сунь Синь был высокий, сильный, могучего телосложения. Он перенял от брата искусство владения оружием и знал различные приемы боя на копьях. Братьев сравнивали с знаменитым Юйчи Гуном 11 и называли их Ся Юйчи, маленькими Юйчи Гунами. Тетушка Гу рассказала о том, что случилось. Выслушав жену, Сунь Синь произнес: «Ну раз уж вышло такое дело, то пусть наш дядюшка Я пока возвращается обратно. Мы надеемся, что он присмотрит за братьями, а мы с женой обсудим все как следует и потом сообщим, что решили предпринять. Если вам понадобится моя помощь, то я сделаю все, что в моих силах», — обещал Яхэ. После этого хозяйка подала вино и, когда все выпили, принесла немного серебра. Отдавая его Яхэ, она сказала: «Дорогой дядюшка, отдайте это служителям и надзирателям тюрьмы, чтобы они получше обращались с братьями». Яхэ взял серебро, поблагодарил хозяев и, вернувшись в тюрьму, роздал эти деньги надзирателям. Но говорить об этом больше нет надобности. Тем временем тетушка Гу спросила мужа: «Придумал ли ты, как спасти моих братьев?» «У этого мерзавца, старого Мао», — сказал на это Сунь Синь, — «есть и деньги, и положение. Он на все пойдет, чтобы помешать твоим братьям выйти из тюрьмы и поскорее покончить с ними. Похоже на то, что он определенно решил это сделать, и, не разгромив тюрьмы, их не спасти. Тогда мы сегодня же ночью отправимся туда», — решила тетушка Гу. «Какая ты глупая», — рассмеявшись, сказал Сунь Синь. «Раньше нужно все как следует подготовить. Тюрьму-то мы разгромим, А куда им деваться, надо найти подходящее место. Однако без помощи моего старшего брата и еще двух человек мы с этим делом не справимся. А кто же эти двое? Спросила жена. Самые азартные игроки, дядя с племянником Цзауюань и Цзаужунь. Они сейчас собрали добрых молодцов на горе Дэньюньшань и занимаются разбоем. У меня с ними очень хорошие отношения. Если нам удастся заручиться их помощью, то можно считать, что дело выиграно. Эта гора недалеко отсюда, сказала жена. Сегодня же ночью отправляйся туда и пригласи дядю и племянника к нам. Здесь уж мы обсудим это дело. Я сейчас пойду к ним и приведу их с собой, решил Сунь-Синь. А ты приготовь пока вина и закусок. Тетушка Гу тотчас же приказала работникам заколоть свинью, приготовить овощных закусок и фруктов к вину и накрыла стол. К утру она услышала, как возвратился муж с гостями. Цзауюань был уроженцем округа Лэйчжоу и происходил из семьи, не занимавшейся никаким определенным делом. С самых малых лет он больше всего на свете любил азартные игры. Тем не менее он был честен, отзывчив и ко всему, большой мастер владеть оружием. Но по характеру он был очень вспыльчив и ничего не спускал другим. Среди вольного люда он был известен под кличкой Дракон, вышедший из леса. Второго удальца звали Цзаужунь. Он приходился племянником Цзауюаню, но были они почти одного возраста. Племянник тоже был рослым малым и выглядел не совсем обычно. Вдобавок на шее у него был огромный нарост. Свирепый Цзаужунь всегда с кем-нибудь ссорился и в гневе бросался на противника головой. Однажды он одним ударом головы переломил сосну, которая росла на берегу ручья. Те, кто видел это, так и застыли от изумления. Недаром его прозвали «однорогий дракон». Тетушка Гу встретила гостей и пригласила их во внутренние комнаты. Там они уселись, и она рассказала им о своем деле. Затем они стали обсуждать план разгрома тюрьмы. Тут Цзауюань сказал, 80 или 90 молодцов у нас наберется, но надежных среди них не больше 20. И если завтра мы совершим налет, то оставаться здесь, на горе, нам уже больше нельзя. Правда, у меня есть одно место, куда я уже давно собираюсь отправиться. Не знаю только, согласитесь ли вы, уважаемые супруги, переселиться туда. Все равно, какое бы место вы ни выбрали, мы пойдем вместе с вами, сказала тетушка Гу, лишь бы освободить моих братьев. Линшиньба стал теперь очень сильным лагерем, сказал тогда Цзауюань, и предводитель Сун Цзян с большой охотой принимает к себе всех достойных и справедливых людей. Сейчас там под его началом находятся три моих приятеля. Парчевый барс Ян Линь, огненноглазый лев Дэн Фэй и третий Ши Юн каменный полководец. Они вступили в этот лагерь очень давно. Вот мы выручим ваших братьев, все вместе отправимся в Линшиньба и там присоединимся к стану вольных людей. Как вы на это смотрите? Вот и замечательно, обрадовалась тетушка Гу. Пусть-ка кто-нибудь попробует не пойти с нами, я тотчас же прикончу его своим копьем. Но тут есть одна трудность, заметил Цзаужунь. Боюсь, что из Дэнчжоу пошлют за нами погоню. Что мы тогда будем делать? Тут Сунь-Синь сказал. Мой родной старший брат служит начальником конного отряда, и сейчас в Дэнчжоу нет человека сильнее его. Уже несколько раз разбойники приближались к городу, но он прогонял их. Имя его известно повсюду. Я завтра же пойду к нему и приглашу сюда. И если он присоединится к нам, все будет в порядке.